Особенность прерии в том, что ее легко принять за ничто. По крайней мере, именно так, да здесь же ничего нет, часто отзываются о ней путешественники, когда проезжают через Флинт-Хиллз в центральной части Канзаса и не видят ни городов, ни деревьев, ни домов, вообще ничего, чтобы закрывало линию горизонта. Только трава со всех сторон, куда не бросишь взгляд, как будто она тянется на миллионы миль. Люди видят этот пейзаж, и им кажется, что он ничто, он пустой. Так выглядит эта земля в своем первозданном виде. В прерии нет ни величия горных хребтов, ни суровости пустыни, ни готической таинственности леса, ни романтики моря. Прерия — это луг, а к лугу обычно не испытывают сильные чувства. У Джека есть теория о том, почему к прерии относятся с таким пренебрежением. Почему, когда мы видим ее, на самом деле мы ее не видим. Все потому, что ее толком нельзя запечатлеть. Передать прерию на двухмерном изображении очень трудно, это известный факт. Даже если просто смотреть на нее невооруженным глазом, она уже выглядит плоской. При том, что ходить по Флинт-Хиллз не так-то легко, и что ландшафт, который издалека кажется ровным, может скрывать в себе подъемы, вынуждающие останавливаться и переводить дух. Так работает обманывающий глаз закон перспективы, создавая иллюзию, которую вы продолжаете видеть, даже если знаете, что это иллюзия. А если попытаться нарисовать или сфотографировать равнину, эта и без того плоская местность станет еще более плоской. В отсутствии перспективы прерия, перенесенная в двухмерное пространство, превращается почти в абстракцию, буро-зеленое цветовое поле в стиле Ротко. Чистый цвет, оторванный от физического мира. В отличие от лесов на востоке или гор на западе, прерия не имеет объема и рельефа. В ней очень мало визуального напряжения. Нет контуров, которые обрисовал бы свет. Ничего из того, что мы традиционно называем видом. Другими словами, на роль красивого произведения искусства, которое можно повесить на стену, прерия не годится. Среди множества пейзажей, представленных в Институте искусств, только на одном изображена прерия. И это в Чикаго, который сам раньше был прерией. В коллекции музея преобладают блистательные осенние леса восточного побережья, большинство из которых написаны в Новой Англии, а малая часть в окрестностях Ниагарского водопада. И все эти картины принадлежат представителям гудзонской школы. Здесь и скалистый берег в штате Мэн от Уинслоу Хомера, и дюны Лонг-Айленда работы Уильяма Мэрита Чейза, и Кацкильские горы Джорджа Иннеса, и песчаные пляжи на Ханта и Нантакета кисти Томаса Даути и Сорена Эмиля Карлсона. А потом музей в своем энтузиазме как будто пропускает центральную часть страны и сразу переходит к Джорджии О'Кифф с ее плоскогорьями, яркими цветами и белыми черепами. В этих залах есть только один пейзаж великих равнин, авторства Элвана Фишера, и называется он, очень метко, «Прерия в огне». Метко, потому что мы по-настоящему видим прерию только тогда, когда наши действия стирают ее с лица земли. Эта лекция, которую Джек читает в ходе своего введения в американское искусство, в той части курса, которая посвящена пейзажной живописи, лекция о том, как художники, воспитанные в европейской традиции, увидели бескрайние высокотравные прерии Среднего Запада и в буквальном смысле не поняли, что с ними делать. Никакой опыт не готовил их к изображению настолько монолитного пространства. Они привыкли к видам с простыми рельефами и объемами. Деревья на среднем плане для создания эффекта глубины, реки и долины, которые служат точками схода линий перспективы, горы на горизонте в качестве якоря, держащего всю композицию, и благодаря светотени каждый объект оживает. Но что делать с прерией, где и средний, и дальний, и ближний план одинаковые, плоские и невыразительные? По большей части эти художники просто игнорировали прерии. Они продолжали путь на запад, пока не достигли скалистых гор и не были вознаграждены пейзажами, которые соответствовали их компетенциям. Поэтому в каноне американской пейзажной живописи прерии практически не представлены. Дело не в том, что прерия некрасива. Большинство художников признавали в письмах и дневниках, что она как раз-таки очень красива, а скорее в том, что она не соответствовала традиционным для жанра стандартам красоты. Художники искали то, что они умели писать — леса, горы, пляжи. А не обнаружив ничего из этого, объявили пейзаж пустым. Они не заметили того, что в нем есть. Они заметили только то, чего в нем нет. Эта лекция, согласно замыслу Джека, должна была продемонстрировать разницу между реальностью и репрезентацией реальности. «Красота, — говорит он своим студентам, — это конструкт, а не неотъемлемое свойство. Объект, который мы считаем красивым, — это всего лишь тот объект, который был красиво запечатлен. А если не запечатлеть его, он невидим, он не занимает наше воображение, он превращается в ничто». Вот почему на Западе появился Йеллоустонский национальный парк, а прерии были уничтожены. Студенты кивают и записывают. Он искренне надеется поразить их своим рассказом, но знает, что главным образом им интересно, будет ли этот материал на контрольный. Иногда после этой лекции Джек подходит к той самой картине, к прерии в огне, и долго стоит перед ней. Она висит на первом этаже, в одной из наименее людных галерей. Наверху, где выставлена американская готика Гранта Вуда, всегда стоит гвалт, громко хохочущие посетители делают селфи со знаменитой парочкой. В последнее время терпение Джека иссякло, и туда он больше не ходит. Его раздражает алчущая фотографии толпа. Вероятно, потому что он помнит времена, когда съемка была запрещена, когда в музее стояла тишина, как в церкви, и приходили сюда обычно те люди, которые останавливались перед картинами и подолгу их рассматривали. Джек был одним из таких людей, и он помнит, как впервые подошел к американской готике и смотрел на нее без перерыва около получаса, так долго, что у него заныли спина и ноги. Теперь он называет «усталостью от искусства» ту особую боль в спине, которую испытываешь после того, как долгие часы провел в музее в одной и той же позе, разглядывая, всматриваясь, изучая. Когда он увидел американскую готику вживую, его поразило, какая она маленькая, всего фута два в ширину и меньше трех в высоту. Казалось невероятным, что такая крошечная вещь обрела такую большую популярность. Присмотревшись к картине поближе, он обнаружил, что она написана и тщательнее, и в то же время небрежнее, чем он думал раньше. Например, очки фермера оказались чуть-чуть сплющенными с одной стороны, чуть-чуть асимметричными, так что ни одна из круглых линз не выглядела как идеальный круг. И зубцы его металлических вил были неровными и разными по длине. И то, что на расстоянии казалось текстурой пальто фермера, при ближайшем рассмотрении превратилось в корявые царапины. Но зато Джека впечатлили другие детали. Как узор на платье женщины повторяется в миниатюре на занавесках в доме, как мазки на лбу фермера собираются в морщины, которые появляются, когда человек регулярно с недоверием приподнимает брови. Долгие годы провинциального скептицизма, въевшиеся в кожу, воссозданы благодаря искусной комбинации слоев краски. Но сейчас такое длительное и неторопливое изучение картин стало невозможным. Любители фото мешают Джеку сосредоточиться. Поначалу музей пытался запретить съемку, но к тому времени, когда у каждого появилась камера в телефоне и персональная галерея в интернете, просить посетителей не снимать было все равно, что пытаться остановить прилив граблями. Бесполезно. Джек вспомнил свои занятия в колледже. Его преподаватели утверждали, что все объекты, которые можно сфотографировать, уже сфотографированы, что жанр исчерпал себя, что под солнцем нет ничего нового, что можно было бы запечатлеть на камеру. Эти преподаватели не предвидели появления смартфонов. Они не предвидели появления селфи. Оказывается, есть способ привнести в фотографию новизну. Надо просто добавить на нее собственное лицо. Теперь музей приветствует съемку и просит посетителей добавлять хэштеги, когда они постят свои фотографии в интернете. И вот американскую готику весь день окружают селфи-палки и туристические группы, а родители просят детей позировать перед картиной, изображая ее персонажей. Последний раз, когда Джек ходил смотреть готику, за 10 минут 6 разных парочек попросили их сфотографировать. В итоге он просто перестал туда ходить. К счастью, «Прерия в огне» не пользуется популярностью. Она висит на тихой стене тихого зала, где самые популярные экспонаты — малоизвестные работы Джона Сингера Сарджента. Это место не вдохновляет на селфи, и Джек предпочитает его переполненным залом наверху, даже если из-за этого чувствует себя сварливым старикашкой, не так уж и сильно отличающимся от фермера с американской готики. Малоприятного персонажа, каких люди предпочитают видеть на картинах, а не в реальной жизни. В «Прерии в огне» художник решил проблему изображения прерии традиционно. Не стал ее изображать. Действие происходит ночью, поэтому каверзный пейзаж погружен в темноту и обрисован очень неопределенно. За исключением переднего плана, где компания путников пробирается сквозь высокую траву. Вдалеке на горизонте полыхает гигантское пламя. Дым поднимается в воздух огромными красно-оранжевыми клубами. Путники напуганы, даже их лошади напуганы. Огонь приближается, им грозит гибель. Картина вдохновлена сценой из романа Джеймса Фенимора Купера, но Джек его не читал. Есть что-то неприятное в том, что Средний Запад пытались изобразить писатель из Нью-Йорка и художник из Бостона. Картина «Канзасских прерий» написана человеком, который никогда не был в Канзасе, по мотивам романа другого человека, который тоже никогда не был в Канзасе. И Джека это раздражает. Это чувство похоже на то раздражение, какое он испытал много лет назад, когда городские хипстеры начали с ироническим посылом носить те же бейсболки с логотипом «Джон Дир», которые на полном серьезе носил его отец. И Джеку хотелось тогда послать их в жопу. Как ни странно, он очень ревностно относится к провинциальному Среднему Западу, хотя в молодости сделал все, чтобы оттуда сбежать. «Пожар в прерии не опасен», — говорил отец Джека в те годы, когда сам еще занимался палом. «Если быть осторожным». Лоуренс Бейкер всегда был осторожен. Каждую весну он жег траву и славился среди местных фермеров своей аккуратностью и умением держать огонь под контролем. Он мог очистить 1000 акров и не спалить ни травинки за пределами нужной территории. Он работал изящно и планировал все самым тщательным образом. Так что его услуги были востребованы по всем округам Флинт-Хиллс, от Осейджа на юге до Поттаваттами на севере. Каждую весну он приезжал к фермерам, которые его нанимали, и поджигал их холмы. «Пожар в прерии — все равно, что дождь в тропическом лесу», — говорил он Джеку в апреле каждого года перед тем, как уехать на месяц. И Джек понимал, что отец приступил к работе, когда чувствовал в воздухе запах гари, когда по вечерам видел вдалеке бледное оранжевое зарево. В те годы, когда погода благоприятствовала фермерам, пал проходил неторопливо, постепенно. Но выдавались и сложные годы. Чтобы контролировать распространение огня в прерии, трава должна быть определенной влажности, а скорость ветра не достигать критических значений. Однако, если весна в Канзасе была сухой, а воздушные вихри — бурными и стремительными, из 20 дней мог остаться только один, когда, наконец, становилось безопасно разводить огонь. И в такие дни Флинт-Хиллс превращались в Помпеи. Все фермеры в округе поджигали траву одновременно, и через стекло, медленно покрывающееся копотью, Джек наблюдал из своей комнаты на втором этаже, как полыхает мир. Небо было затянуто густым дымом, землю постепенно заволакивало пеплом, словно снегом в буран. В доме стоял запах гари, несмотря на то, что все окна были закрыты, и Джек сидел и смотрел на серые столбы, поднимавшиеся над горизонтом, как пальцы небоскребов в огромном городе. В детстве его смущало, что перед тем, как скот отправится на летний выпас, поля выжигают дотла. Его беспокоило, что на них теперь нет травы, единственного ценного товара, который может вырасти на этой земле. Большинство фермеров во Флинт-Хиллз сами не владели скотом. Скорее, они владели калориями, которыми питался скот. Бородачом Жерара, сорговником паникающим и просом прутьевидным. Травами настолько питательными, что годовалый детеныш мог набирать на них по 4 фунта в день. Каждое лето во Флинт-Хиллз привозили по 1 миллион голов скота из Теннесси, Оклахомы, Техаса и Мексики, чтобы они лакомились высокотравьем прерий в течение примерно 3 месяцев, прежде чем в конце лета их отправят на откормочные площадки, а оттуда на бойни. Для фермеров Флинт-Хиллз скот был машиной, превращавшей траву в деньги. И поскольку заработок этих фермеров зависел от того, сколько веса наберут животные за летний сезон выпаса, важно было обеспечить им как можно более полезный и сытный корм. И оказалось, что наиболее вкусной трава становится сразу после пала. Вот поэтому каждую весну дерн, старая трава и кустарниковая поросль выжигались дотла, а ровно через 2 недели исправно появлялись новые побеги, и трава росла как сумасшедшая. Всего за несколько дней почерневшие, покрытые сажей холмы расцветали яркой зеленью. Такое масштабное явление наблюдается только во Флинт-Хиллз, последнем крупном участке высокотравных прерий в Америке. Когда-то эти прерии простирались на огромные территории, на север до Канады и на юг до Техаса, на запад до скалистых гор и на восток до Чикаго. Но земля, которая оказалась такой питательной для травы и скота, идеально подходила еще и для кукурузы и пшеницы, поэтому высокотравные прерии были постепенно распаханы и засеяны зерновыми культурами. Все огромное пространство, за исключением Флинт-Хиллз в Канзасе, единственной обширной прерии в стране, которая не была превращена в сельскохозяйственные угодья, потому что плуг не мог одолеть слишком твердую почву. Все дело в кремнистых породах, в камне, давшем название этому месту, Кремниевые холмы. Воткните лопату в землю в любой точке Флинт-Хиллз, и вы увидите, по сути, гравий. Джек пытается представить, как выглядели американские прерии до того, как появились фермы. Трава выше головы, колышащаяся под постоянным летним ветром, одинаковый вид во все стороны, идеально ровная и ничем не прерываемая линия горизонта. Ничего этого теперь нет. Он гадает, не потому ли путешественники, проезжающие через Флинт-Хиллз, оглядываются по сторонам и ничего не видят. Может быть, мы называем что-то ничем, чтобы не думать о том, что оно было утеряно. Но прерия — это не ничто. Она не пуста. Она полна. Она изобильна. В одном участке высокотравных прерий Канзаса больше жизни, чем в таком же участке тропических лесов Бразилии, — сказал бы Лоуренс. Он умел разглядеть всех невидимых местных обитателей, все лишайники, кусты и полевые цветы, всех тетеревов, ястребов, воробьев и длиннохвостых песочников, змей и мышей, которые благоденствуют на пепелище. Он брал Джека с собой в долгие пешие походы, которые были похожи на уроки биологии, истории и химии одновременно. Он проводил рукой по кисточкам бородача и объяснял, как этим злакам удается вырастать такими высокими. Их тонкие корни могут пролезать сквозь крошечные трещины в толще каменной породы и уходить на 20 футов в глубину, вплоть до уровня грунтовых вод. Он проводил ногтем по камням, лежавшим на склонах холмов, по этим белым булыжникам, которыми были сплошь усеяны возвышенности, перхоть природы, как он их называл, и они крошились под его пальцами. «Это известняк», — говорил он, и рассказывал, что когда-то Флинт-Хиллс находились под водой, что это дно древнего моря, и иногда здесь можно даже найти камни с отпечатками раковин. Вот почему холмы такие пологие. Когда-то их придавило тяжестью океана. Он отламывал кусочек известняка, дома клал его в чашку с уксусом, и они вместе смотрели, как камень пузырится. Он знал названия всех растений, даже тех, которые имели несколько названий. «Это краснокоренник», — сказал он, указывая на небольшой кустарник высотой 3 футов, который рос на холмах и зацветал через год после пала. У него были белые цветы, собранные в плотные округлые грозди. «Твоя сестра называет его Дикий Снежок», — продолжал отец, и Джек улыбнулся. Эвелин умела придать всему очарование. А во время войны за независимость, когда чай было трудно достать, колонисты заваривали это растение. Можно заливать кипятком и цветы, и корни. Вот почему некоторые называют его чаем из Нью-Джерси. Он был немного историк, немного натуралист, немного эколог. Как-то раз он подвел Джека к берегу небольшого ручья, протекавшего вдоль границы их ранчо, где на берегу росли вязы и тополя, и присел на корточки перед чем-то, что показалось Джеку маленькой коричневой палкой без веток, вертикально воткнутой в землю. «Это молодой вяз», — сказал отец. «Он в экатоне». «В чем?» «В экатоне. Это значит «в переходном пространстве». «Эко» — то есть «экосистема». «А тон» — от «тонос». Это греческое слово, оно означает «напряжение». То есть это как напряжение между экосистемами. Понимаешь? Пересечение двух миров. Миров, враждующих друг с другом. «Видишь землю у нас за спиной?» Он указал большим пальцем через плечо на поросшие травой перекаты холмов. «Эта земля хочет быть прерией. Но та земля, которая перед нами, хочет быть лесом. И вот в этом самом месте прерия и лес вступают в битву». «А этот малыш?» Он нежно погладил пальцем молодой вяз. «Он в авангарде. Прямо здесь, Джек, у нас под ногами идет медленная война в масштабах, которые мы даже представить себе не можем. Иногда какое-нибудь дерево, словно боец экспедиционных войск, пускало корни среди травы, вдали от своих собратьев, незащищенные их кронами и открытое неутомимому южному ветру, который дул в Канзасе большую часть года. И если этому дереву удавалось вырасти, то вырастало оно кривым. Потоки воздуха настолько сильно давили на него, что в конце концов оно сгибалось и оставалось в таком положении даже в самые тихие дни. Но они были редкостью, эти одинокие деревья прерий. Обычно ежегодные пожары уничтожали их задолго до того, как они успевали вырасти. Именно огонь на протяжении сотен лет сдерживал распространение лесов. «Пожар в прерии — вещь абсолютно естественная», — любил повторять Лоуренс Бейкер. «Самая обыденная». И это долго было правдой, пока в один момент не перестало. В 1984 году, Джеку тогда было 9, весенние костры разожгли в сухом и безоблачном апреле, когда жаркие южные ветры не желали стихать. И для Лоуренса это был последний пал. Вот о чем думает Джек, когда стоит в этом тихом уголке музея, разглядывая прерию в огне и изучая выражения лиц путников, которые с ужасом и обреченностью смотрят на приближающееся пламя. Картины, изображающие прерию, редко бывают достоверными. Но это, думает Джек, к сожалению, правдиво.